Послесловие автора. Спасибо, что купили 15-й том. Я и сама удивляюсь тому, сколько томов уже вышло. Что ж, пришло время послесловия. О сюжете 15-го тома. Этот том завершает одновременно арку строительства деревни и арку Фэнхуана. Это та часть вебки, которую очень трудно как-либо менять. В целом, за этот том Наофуми присоединил к отряду Матаесу, а также победил Фэнхуана, пусть и заплатив огромную цену. Вебки Атла тоже погибла в этом же месте. Разумеется, я подумывала над тем, не оставить ли ее в живых. Но эта смерть необходима для накала страстей. Хотя, если по счету когда-нибудь сделают игру, там наверняка будет возможность спасти Атлу. Только не во время первого прохождения. Иначе игрок не поймет, насколько это важное событие. Правда, если Атла выживет, то в следующем томе к отряду вряд ли присоединится новый персонаж. Или присоединится, но с затаённой злобой. И, конечно, проклятие гнева не будет снято. Возможно, следующие битвы станут сложнее, хотя не до смертельного уровня. В общем, спасение Атлы может стать хорошим способом усложнить второе прохождение. О земельной реформе. Это способность, подаренная щитом из Шильдвельта. С ее помощью Наофуми может работать над находящейся в собственности землей при помощи специальных очков и стройматериалов. Наверняка у Рена, Ицки и Матаясу тоже есть аналогичное оружие. Эта способность нужна, чтобы герой мог обустроить свой быт. К тому же, в сочетании со светосакурами, она ускоряет получение опыта. В целом, способность сыграла и еще сыграет важную роль в развитии деревни. А рафтян и рафообразных. Рафтян при помощи повышения класса изменила монстров деревни до неузнаваемости. Честно говоря, это просто рафтян конвейерной сборки. По характеристикам они похожи на королев филариалов с упором в защиту. Подобно Рафталии и Рафтян, они владеют магией иллюзий и довольно верткие. Кроме того, Рафтян сохраняет некоторые особенности прежних монстров, так что каждый рафообразный по-своему уникален. У рафообразных нет настоящих врагов, они могут уживаться как с филариалами, так и с драконами. Возможно, они также могут пользоваться силой Светосакуры и использовать магию Повелителя Кутенро, хотя и не на таком уровне, как Рафталии и Руфт. Интересно, как далеко зайдет эволюция рафтян? И, кстати, была речь о том, чтобы Руфт тоже повысил себе класс с ее помощью. К чему же это приведет? К тому, чего мы все ожидаем? О либерейшне, составных заклинаниях и ритуалах. Я решила написать на эту тему, поскольку наверняка читатели уже запутались, что сильнее. По чистой силе на данный момент сильнее всего доступные героям либерейшны. То есть, если сравнить либерейшн ауру Наофуми и воплощение громовержца, то аура будет сильнее. Однако здесь не все так однозначно. Если применить воплощение громовержца, используя те же методы, благодаря которым появилась Liberation Aura, получится совсем другое заклинание. Можно сказать, герои способны направлять магию в то или иное русло. А Матаясу. Итак, он переделал и перекрасил повозку Фира. Совсем с катушек съехал. Полагаю, он и дальше будет выполнять роль посыльного и представителя героев. Наофуми не очень нравится, во что превратился Матаясу, поэтому он будет стараться держать его подальше от себя. Вообще, суть Матаясу не изменилась. Он по-прежнему упрямый и настырный. Изменились только его ценности. О филариалах Матаясу. Даже сойдя с ума, Матаясу везде ходит со свитой. В этом смысле он совсем не изменился. У всех его филариалов разные методы атаки. Скорее всего, его приближенные, на редкость волевые филариалы, среди своих беззаботных собратьев. Кстати говоря, их главная проблема то, что Матаясу считает их хуже Фира. Эти персонажи понимают приоритеты Матаясу и страдают именно из-за этого. Пожалуй, никто лучше них не понимает характер Матаясу. О филариалах. Хотя филариалы Матаясу поначалу травмировали Наофуми и Руфта, позднее Мелти и Хиэтиан сделали их более-менее послушными. Все-таки Матаясу не из тех людей, которые способны воспитывать. Мелти в этом плане намного собранней. Разумеется, филариалы Матаясу — это конвейерные Фира. Интересно, появятся ли конвейерные Гаэлионы? Если да, Наофуми точно нервное расстройство заработает. Об арке падшего героя щита. В отличие от вебки, в Ранабе-версии Наофуми ведет себя хорошо, так что обошлось без этой арки. В Ранабе Наофуми спасал героев другого мира, исполнил желание Лингуя, спас рабов из деревни, помог Кутенро и так далее. Так что негативной кармы не набрал. К тому же в Эпке эта арка была в том числе аркой появления рафтян и рафообразных. В Рнабе же рафтян превратилась в шикигами мира Кидзуны. В общем, между версиями полно различий. А Фэнхуани. Следующий важный босс после Лингуя – пара огромных птиц. Герои долго готовились к этой битве и накопили немало силы. Если бы не случилось ничего непредвиденного, Фэнхуана удалось бы победить почти без потерь. Благо, что в преддверии битвы на Афуми многое узнало о способностях противника. Кстати, я хочу еще раз заметить, что Фэнхуан – это не Судзаку. Я помню, как в Эпке люди часто путали Лингуя и Генбу. Неужели их так легко спутать? Жалко, что Фэнхуан так и не стал особенно сильным, если сравнивать с Вэпкой. Но в основном его задача – служить предвестником битвы, которая начнется после этого. Почему-то так получилось, что вокруг зверей-защитников всегда вьются другие опасные враги. Наконец, я хотела бы порассуждать на тему того, как бы выглядел Фэнхуан в облике человека. Поскольку птиц две, это наверняка были бы мужчина и женщина. Но, с другой стороны, это скучновато. Может, это были бы яркие, блестящие женщины? Похожие на Матаясу. Давай, Фэнхуан, превратись в Филариала и попробуй завязать знакомство с Матаясу. Уверена, он оценит? Шучу, конечно. А Батли? В Рнабе она отреагировала на навык Матаясу совсем не как в Эпке. Разница в событиях, которые происходили до этого. В Эпке Рафталия почти не пересекалась с Атлой во время тренировок, однако в Рнабе они много времени провели вместе. Кстати, в Эпке Рафталия обращалась к Атле на Тян, а в Рнабе вот на Сан. Считайте это показателем разницы в их отношениях. Подобно в Эпке, Атла героически защитила собой на Афуми и вытащила его из бездны недоверия к большинству людей. Ее любовь легла на душу на Афуми тяжелым глубоким шрамом, как некогда предательство суки. Однако именно борьба с этим шрамом превратит на Афуми в настоящего героя. О Фоуре. Фоур проклял себя за то, что ничего не смог сделать, когда потерял свою любимую Атлу. Но затем, увидев отчаяние на Афуми, который тоже не сумел ее защитить, нашел в себе силы посмотреть в будущее и за это стал героем рукавицы. Впрочем, даже если бы ему не досталось оружие, он бы все равно попытался исполнить волю Атлы и защищать других. Фоур себя еще покажет. О вмешательстве в битву. Достаточно вспомнить Кё, чтобы начать догадываться о случившемся. Пока еще неизвестно, кем был этот загадочный враг, но уже в следующем томе герои будут сражаться против него. Грядет возмездие за попытку принести в жертву множество людей. Об остальном. Процентов на 80 эта история совпадает с историей Вебки. Хорошо это или нет? Конечно, я пыталась по возможности дописывать, но может надо было все кардинально поменять? Переписать битву так, чтобы в ней не было смертей, или ввести очередного врага, который захватил бы разум Фэнхуана. Но первый вариант загубит сюжет, а второй будет воспринят как самоплагиат. Вот в такой атмосфере и появился этот том. Однако написав его, я задумалась о другом. О Сейн. Больно она стала неприметной. И это при том, сколько у нее секретов. Когда-нибудь она выйдет на первый план, но пока что придется подождать. Впрочем, те, кто заметили связанные с ней сюжетные зацепки, уже наверняка догадываются, какую роль я ей уготовила. Что касается меня самой, то в последнее время я много ленюсь и пытаюсь угнаться за дедлайнами. У меня много работы помимо написания книг, так что приходится нелегко. Именно сейчас я должна проявить характер. Кстати, я присутствовала на записи аудиодрамы. От нервов у меня все мысли из головы вышибло. И я доставила остальным немало неудобств. Что ж, в следующем томе настанет время отомстить за случившееся в этом. Постараюсь, чтобы все получилось. Спасибо, что прочитали все это. Надеюсь, увидимся в послесловии 16-го тома. Анека Юсаги читал Адреналин.